Гуляй, поле. Степь разворачивалась перед лицом путника, как штука пестрого ситца. Степь без оглядки уходила за горизонт, и, казалось, весь каменный прилавок мира до самого обрыва, засланный украинской степью, зеленой и золотой. Степь пахла подсохшей землей и вольными травами, растущими безнадзорно, и этот запах теплого степного тела волновал человеческую душу, пока она не привыкнет и снова не уснет. Поезд полз по степи. Черный паровоз, как навозный жук, лапками шустро шевелил дышлами и сипло свистел, но степи не мешал ничуть. Поезд полз, и вонь, колом стоявшая в вагонах, не могла перебить запах степи, свободно входящий в окна. Прислонившись плечом к оконному косяку, Семен Веселовский уговаривал себя, убеждал, что однообразие степного пейзажа вовсе не угнетает, и что совсем ему не обрыдло глядеть в окно вперед по ходу поезда, где должен же был, наконец, выглянуть из травы вокзал узловой станции Александровск. До Александровска поезд не дополз. В верстах в 15 от города с паровоза замечена была запряженная валами телега, стоявшая поперек полотна. В телеге помещался бородатый мужик в красных портках. Чуть отступя, рельсы перегораживала небрежно сложенные из поленьев досок и ветвей горка. Телега с мужиком стояла у подножия этой горки. Машинист, не мешкая, дал аварийный тормоз. Тормозной песок брызнул на рельсы, высокие колеса забуксовали со скрёготом, и железные оглобли дышал косо задрались вверх. Провоз осел на тендер, словно чья-то рука властно натянула поводья, но продолжал медленно двигаться вперед. Мужик в телеге проявил беспокойство и замахал руками. Тогда, подхватив свою котомку, машинист молча кивнул кочегару, и оба они мешками выкинулись из будки, шибко побежали в степь. Из-за деревянной баррикады без промедления, будто выпущенные из рогатки, вылетела тройка конников и с гиканьем помчалась на перерезы. Поезд меж тем остановился, не доезжая телеги с мужиком. Пассажиры бросились поднимать свой багаж, повалившийся на пол. Спрыгнув с телеги, мужик в красных шелковых портках по рысье оглядел беспомощный поезд и побежал по насыпи вдоль состава. Откуда ни возьмись, из-за баррикады или из иного укрытия, появились в степи вооруженные люди и деловито стали взбираться в вагоны. Малое время спустя из окон на насыпь полетели корзины и мешки. Мужик в красных портках, добежав до хвоста поезда, остановился и теперь наблюдал за происходившим, как генерал с бугра. Обложенное коричневой бородой, с крупным носом и мощным таранным лбом, лицо мужика было красиво, картинной, разбойной красотой. А по вагонам шел грабеж. Обобранные пассажиры глядели хмуро, но не роптали. Одному недовольному грабители уже проломили голову костятом, другого выкинули в окно вместе с его мешком, с которым он не пожелал расстаться добровольно. Шаря под лавками и на полках, добытчики будто собирали урожай в поле. Пассажиры не представляли для них видимого интереса, как небесные грачи или козы, побрякивающие своими колокольцами в кустарнике. Но вот поволокли по проходу мужчину в синем пиджаке, взбитом на ухо картузе. И сосед Семена поделился с ним наблюдением. «Жида поймали!» У Семена Веселовского нечего было отбирать, поэтому вооруженный шашкой мордастый парень поглядел на него подозрительно и остался недоволен. «Жид?» — спросил мордастый. «Какой там жид?» — ответил Семен по-украински. «Студент я». «Скажи, кукуруза!» — потребовал мордастый. «Кукуруза!» — раскатисто выговаривая «Р», — сказал Семен. «Кацап?» — усомнился мордастый. «А ну скажи, поляныся?» «Поляныся?» — пожав плечами, повторил Семен. Искали евреев, русских, ненька Украина очищалась от инородцев. «Это Егорка!» — с опаской, выглядывая в окно, сообщил бывалый Семенов сосед. «На той неделе он тут один вагон живьем спалил прямо с народом». «Где?» — стараясь держаться независимо, — спросил Семен. «Ты голову-то не высовывай, а то живо отстрелят», — предостерег сосед. «Вон, стоит, смотрит». «Сам ты, Егорка!» — возмутилась почему-то баба, повязанная крест-накрест коричневым клетчатым платком. «Тараска это! Вон людей спроси, если не знаешь. И вагон никакой не Егорка спалил». «Кум он тебе, что ли?» — поинтересовался сосед. «Не кум», — огрызнулась баба. «А чего напрасно-то говорить? Я вон в запрошлом месяце ехала в Екатеринослав, соль везла. Так Егорка-то поезд взял да остановил». «Ну», — торопил сосед, — «дальше-то что?» «А то», — сказала баба, — «что жидов он всех поснимал с поезда, а православных пальцем даже не тронул, а ты говоришь Егорка». И баба, жалостливо высморкавшись в кулак, поглядела в угол, откуда мордастый выхватил ее мешок. Тем временем конники поймали в поле машиниста с кочегаром, помяли их, потрепали нагайками и пригнали к телеге, куда воротился теперь уже неспешным шагом бородатый мужик в красных портках, то ли Тараска, то ли Егорка. «Вы чего утекли?» — неодобрительно разглядывая пойманных, спросил мужик. «Кто велел?» «Как покинувших народное имущество, повешу». Услышав приговор, кочегар молча повалился мужику в ноги, а машинист остался стоять, прижимая котомку к боку. Из разбитого носа машиниста, собираясь на небритой губе, падала каплями кровь. «Ладно, помилую на этот раз», — морщило, — передумал мужик. «А ну, геть в машину, топи печку, свисток давай, и чтоб слышно было». Машинист с кочегаром поспешно взобрались по отвесной лесенке в будку. Бородатый мужик наклонил голову к плечу, сознанием дела вслушался в бархатистый голос паровозной сирены и улыбнулся удовлетворенно. Двумя пальцами он вытянул из кармана портков, вышитый золотой и алой нитками, белый шелковый платок и взмахнул им над своей буйной головой. Кто-то зоркий заметил этот условный знак, потому что тотчас смирившихся было со своей судьбой пассажиров стали пинками выгонять из вагонов, и люди посыпались с подножек наземь, как спелые яблоки с ветки. Не обошлось без ушибов. А неугомонный Егорка, то ли Тараска, пошел вдоль состава, надзирая за погрузкой награбленного в подоспевшие подводы. И когда последняя телега отъехала, а последний пассажир был вышвырнут, бородатый поднялся в паровозную будку. «Давай, вези», — приказал он машинисту. Недавние пассажиры, не растерявшие еще надежду, горько глядели из-под насыпи на уходящий задом наперед в степь, прочь от Александровска поезд. «Украсть бронепоезд — это я понимаю, потирая ушибленное плечо», — сказал сосед Семена. «Но поезд? На кой хрен ему поезд?» Он пожал плечами и сморщился от боли. Люди поднялись с земли, отряхнулись и налегке зашагали, кто по шпалам, кто напрямик, по степи. Александровский вокзал сотрясался от храпа, ходил ходуном. Пласты махорочного дыма, сизо подсвеченные тусклыми редкими лампами, клубились под потолком, раскачивались и плыли лампы на длинных шнурах. И это еще усиливало ощущение ковчежной зыбкости вокзала. Путники, странники и бродяги спали, раззявившись на полу. Мешочники обнимали свои мешки, как жарких, большозадых жен, а неимущие озабоченно храпели, подложив под голову сапоги. Но кое-кому не спалось. Играли, сидя по-турецки, в карты, откусывали от завернутых в холщовую тряпицу брусочков сала, вдумчиво жевали, и белорукие воры в утиных кепочках лениво оглядывали сидящих. Шаткий ковчег вокзала раскачивался в ночном море, имя которому гражданская война. Войдя в вокзал и не обнаружив свободного местечка, Семен Веселовский ничуть не озаботился. Мир был достаточно широк, чтобы примоститься под одним из его кустов или заборов на свежем воздухе. Безудержная легкость овладела Семеном в тот час, как он вышел из родительского дома и шагнул в этот самый мир из-под черных деревьев сада. По молодости годов неверующий и несуеверный, спасение от Егорки он принял не как знак и не как чудо, а просто отряхнул ладонью степную пыль с колен и пошел пешком в Александровск. Избавление от гибели посреди степи подсыпало праздничных блесток в его замечательную легкость, и она вела Семена, влекла и переполняла. Мельком взглянув на крупно выведенное на вокзальной стене «Даешь Бердянск» и чуть пониже «Всем давать давалку поломать», он перешагнул через чугунную оградку запущенного газона и, пошуровав ногой в чахлой траве, нет ли дерьма, прилег на землю, еще не растратившую дневного тепла. В недрах кроны белой акации, одиноко стоявшей на краю газона, возилась потревоженная птица, и возмущались жесткие листья. Вслушиваясь, Семен вспомнил почему-то Егорку и улыбнулся в темноте от дорожного приключения. Поезд на Гуляйполе обещали часа через полтора-два. Да и не до самого Гуляйполя, а лишь до Пологов на Конки-реке. От Пологов до Гуляйполя объясняли слова охотливые железнодорожные знатоки рукой подать. И пренебрежительно махали рукой, показывая тем самым, что расстояние плевое, можно легко добраться. Сидя на вытоптанном станционном газоне, Семен беспечно дожидался попутного поезда. Ему была даже приятна эта нечаянная оттяжка. С каждым биением времени он все сильнее тосковал по неведомому Гуляйполю, и это была тоска сладкая. Хотелось еще сидеть здесь, на газоне, а потом, когда не станет сил тосковать, очутиться волшебным образом, минуя пологи на Конки-реке, в Гуляйполе. Представляя себе все это, Семен вздыхал удрученно, не верил в волшебство. Пологи на Конки-реке неминуемы. Состав подали под утро. Стоя в тамбуре, стиснутый, как книжная страница, посередке тяжелого тома, Семен встревоженно вертел головой. Неужели вся эта людская туча едет в те самые конские пологи? Зачем? Ведь там рядом Гуляйполе. Семену была противна и кощунственна сама мысль о том, что он войдет в махновскую столицу не одиноким искателем воли, а в окружении этих мешочников и корзиночниц. Он вертел головой, прислушивался, но обремененные имуществом попутчики не упоминали в своей пустой болтовне ни Нестора Махно, ни его столицы. Предметы куда более приземленные занимали их воображение. Добыча мануфактуры, цены на мед и расстроившееся здоровье какого-то кума Федора. Семен уставился в грязно-зеленую стенку тамбура и ухмыльнулся. Это ведь только подумать. В какой-то полусотне километров от Гуляйполя они обсуждали неблагоприятные обстоятельства здоровья кума Федора. Их ничуть не волновала ни безвластная свобода, ни вольный и достойный труд. А ведь это ради них Махно дрался с царем, с большевиками, с Петлюрой, со всем светом. Несчастные слепые люди. Ведь ради них и он, Семен Веселовский, едет сейчас в Гуляйполе, в этом вонючем тамбуре. А они не желают ни трудиться, ни воевать ради самих себя. Они готовы рисковать жизнью за свое добро, за лишнюю черную копейку. Только не за всеобщую справедливость, по которой так истолсковался мир. И Семену до слез стало жалко этих беспутных чужих людей. Ему хотелось любить их, казалось, что он их любит. Он просто не мог не любить их. У него не было другого выхода, иначе зачем он тогда ехал в Гуляйполе к Махно? Если бы не они, вот эти, он остался бы дома с родителями и сестрой, и Женюра пекла бы ему пирожки с капустой и луком. Здесь, в прыгающем тамбуре, среди дурно пахнущих людей, Семен Веселовский с удивлением и благодарностью понял, что свободы лишь для себя ему недостаточно, что ему нужна свобода для всех. И это открытие, пришедшее к нему посреди поля, наполнило его слезным теплом и нежностью.